Народная игра. Заметки болельщика. Глава первая. Мы – это мир. В 1994 году, когда в разных городах огромной и по большей части равнодушной Америки должны были проходить матчи чемпионата мира по футболу, тех немногих граждан США, которые вообще об этом знали, волновало только одно. Как бы в США ни проникло вредоносное чужеродное явление – футбольное хулиганство. Им повезло. Сборная Англии не вышла в финал, и английские хулиганы, вызывавшие особо сильные опасения, остались дома. Хулиганам тоже, как я подозреваю, повезло, потому что я слышал, как один американский комик объяснял по английскому телевидению: «Матчи чемпионата мира будут проводиться в самых опасных районах самых опасных городов страны». «Вот что я вам предлагаю», — заявил он. «Приводите своих хулиганов, а мы приведем своих». Через 4 года чемпионат мира 1998 года проходил во Франции, она же его и выиграла. Вышло так, что я смотрел его от начала до конца в Америке по кабельному спортивному каналу ESPN в Univision. Смотреть ESPN было невероятно скучно. Комментаторы постоянно прилагали к футболу терминологию американских игр с мячом, из чего следовало, что любимая всем остальным миром игра интересует американцев так же мало, как и раньше. Даже когда сборная США потерпела поражение от команды Ирана, воспоследовал лишь очень краткий всплеск интереса, а потом всеобщее внимание опять поглотили янки, бейсболисты Марк Магуайр и Сэмми Соса. А вот на испаноязычном канале Univision «Гол!» все выглядело совсем не так. Здесь эмоций и красок, которых так не хватало ESPN, было предостаточно. Причем предостаточно их было и на экране, и в жизни. В любом месте разноязыка Америки стоило вам наткнуться на группу французов и француженок, бразильцев, колумбийцев, мексиканцев, хорватов, немцев или даже британцев, например, в одном из многонациональных баров Квинса, и вы тут же натыкались и на все страсти, связанные с чемпионатом, и кипели они ничуть не менее бурно, чем в любом другом месте на земле. Слабое выступление американской команды частично, разумеется, объясняется полным отсутствием интереса к футболу у широкой американской публики. Но, как мне кажется, его можно объяснить еще и тем, что команда, судя по всему, состояла из одних студентов. Да, университетские команды год за годом поставляют молодые таланты в НФЛ и НБА, но футбол не университетская игра. Футбол – игра народная, в него играют, гоняя вместо мяча пустые жестянки на бедных улицах бразильских городов. Футбол – средство самовыражения рабочего класса. Если США захотят обзавестись первоклассной футбольной командой, игроков придется искать не в колледжах, а в эмигрантских кварталах, среди тех, кто в эти летние дни сидел, сгрудившись у телевизоров, вместе со всем миром болея за исход чемпионата Джога Бонито, красивой игры. Как привить американцам представление о красоте игры с круглым мячом, о которой они ничего не ведают и которой совсем не интересуются? Как объяснить, что между типом футбольной команды и национальным характером существует самая непосредственная связь? Ведь все болельщики знают, что такое играть по-бразильски, с напором, энтузиазмом, в завораживающем ритме, или по-немецки, демонстрируя строжайшую дисциплину, физическую мощь и железную волю, или по-итальянски, в оборонительном стиле, с неотразимыми прорывами в контратаке. Я попробую ответить на эти вопросы, уклонившись от ответа. Попытаюсь найти точки соприкосновения между теми, кто, как я, любит футбол, и теми, кому он кажется чуждым и непонятным. Я не ставлю перед собой задачи описывать арканы игры. Я попытаюсь исследовать связанный с нею феномен, который не ограничен пределами одного лишь спорта. Феномен болельщика. Болельщик недовольствуется тем, что раз в 4 года во время чемпионата мира садится к телевизору и болеет за свою команду. Настоящий болельщик болеет за определенный клуб, для него главное постоянство, он хранит верность, и в самые трудные времена даже малые достижения оборачиваются для него большими радостями. Вот почему однажды в дождливое мартовское воскресенье Я отправился на лондонский стадион Уэмбли посмотреть, как мой любимый клуб Tottenham Hotspurs будет играть против команды Лестера в финале Кубка Уортингтона. В Англии каждый год проходят три крупнейших футбольных турнира. В одном из них команды распределены по трем лигам – элитная высшая и три дивизиона футбольной лиги. Два проводятся по олимпийской системе, освещенный временем почтенный Кубок футбольной ассоциации – Кубок ФА, и новоиспеченный, дешевый да веселый Кубок Лиги, который в наши дни повального спонсорства превратился в молочный кубок, Кубок Кока-Колы, а теперь еще и Кубок Уортингтона. По крайней мере, молоко, Кока-Колу и пиво Уортингтон можно наливать в кубки, а вот чемпионаты по крикету, другому активно спонсируемому спорту, финансируют производители сигарет и бритвенных лезвий. Словом, хотя Кубку Уортингтона и принадлежит третье место из трех возможных, перспектива посмотреть игру любимой команды на стадионе Уэмбли поднимает настроение и учащает пульс. Уэмбли – святая святых английского футбола. Именно здесь Англия единственный раз за всю историю выиграла чемпионат мира. Было это в 1966 году. Я болею за Хотспёрс с начала 1960-х, однако до сих пор ни разу еще не видел, как они выступают в финале на Уэмбли. А кроме того, 1990-е годы были очень и очень непростыми для этого некогда прославленного клуба. И вот, наконец, он снова в финале. Победа может стать началом нового золотого века. Я иду на стадион, преисполненный надежды.